жизнь Гогена достигла критической точки. В конце 1882 года Шуфеннекер, его маленькое предприятие по производству накладного золота процветало, решил уйти от Голлишона и заняться другим ремеслом, более соответствующим его вкусам и менее рискованным. Биржевой крах, несомненно, его напугал. Но хотя с 1877 года Шуфеннекер регулярно выставлялся в официальном салоне, он был слишком осторожен, чтобы, по примеру Гогена, очертя голову, подвергнуть себя превратностям карьеры художника. Он рассчитывал всего-навсего получить должность учителя рисования при муниципальных школах Парижа. Ближайший конкурс на эту должность должен был состояться в июле. Уход Шуфа был как бы последним толчком для присытившегося биржей Гогена. Шуфеннекер. Заметки о Гогене. Однажды январским вечером 1883 года, вернувшись домой на улицу Корсель, Гоген рассказал жене, что он объявил Голлишону и Кальзадо о своем уходе. Мэтта онемела. «Я уволился от них», — невозмутимо повторил Гоген. «Отныне я каждый день буду заниматься живописью». Мэтта глядела на мужа, совершенно потрясенная. «Что говорит Поль? Не лишился ли он рассудка?» Мэтта глядела на мужа, с которым прожила бок о бок почти 10 лет и которого совсем не знала. Мэтта пыталась успокоить себя. Она не могла допустить, что решение Поля бесповоротно. Это было бы настолько страшно, что она отвергала такое предположение. Она считала, что Поль просто переживает одну из тех минут, когда человек из-за усталости, нервного истощения или приступа, внезапно открывшейся душевной болезни, на какое-то время перестает быть самим собой и делает глупости. А потом все входит в обычную колею. Как правило, причиной таких потрясений бывают женщины. Женщина — главный враг женщины. Но живопись? Мэтта не могла поверить в такую нелепость. Тщетно билась она над загадкой этой необычной страсти, перед которой чувствовала себя безоружной. Поль, расчетливый биржевой маклер, за 10 лет добившийся самого завидного положения, образумится. Мэтта не могла допустить, что в биржевике, за которого она вышла замуж, в дельце, который приносил столько денег в дом, кроется безумец. Рассчитывать на продажу картин в период, когда импрессионисты, почти совсем лишившиеся помощи Дюран-Рюэля, снова должны, по выражению Писсаро, готовить нищенскую сумму, в самом деле было чистейшим безумием. И Писсаро, хотя он и укорял Гийомена за то, что тот снова поступил на службу, первый это признавал. Правда, в Гогене Писсаро терял возможного покупателя. И так ли уж он верил в его талант, в будущность своего друга? Не был ли биржевой маклер в его глазах чем-то вроде второго Кайботта, богатого художника-любителя, к которому импрессионисты в трудную минуту всегда могли обратиться за помощью? Гоген и сам вскоре убедился, что все обстоит далеко не так просто, как ему казалось. Ему ничего не удавалось продать. А сбережения, на которые он думал просуществовать по меньшей мере год, таяли куда быстрее, чем он рассчитывал. Он мог вернуться к Голлишону. Кальзадо заявил, что в любую минуту возьмет его обратно. Но Гоген не собирался отказываться от обретенного права свободно заниматься живописью. Отказываться от своего безумия. Оно было слишком нерасторжимо связано с чем-то самым для него заветным, чтобы он мог уступить. Мысль о том, чтобы сдаться, вернуться в будничную колею, приводила его в ужас. Однако перед лицом участи, которую он избрал, его одолевала тревога. В эти дни 1883 года Гоген написал свой автопортрет за мольбертом. Холст этот — красноречивая исповедь. Лицо у Гогена мрачное, смятенное, взгляд ускользающий. Неизвестность со всех сторон обступила этого человека, и он ее страшится. Как сладка была уверенность в завтрашнем дне, как сладка и как ненавистна. Да, я таков, иначе я поступить не могу. Никогда еще Гоген не был так одинок, как в эти месяцы. Помощи ждать было не от кого. не считать же помощью бесплодные советы тех, кто, подобно Метте, превратно судя о нем, уговаривал его вернуться к прежней работе, снова стать тем, кем он никогда не был. Незаурядность всегда влечет за собой одиночество. Поступок, который совершил Гоген и который все окружающие осуждали, должен был бы открыть ему глаза на эту истину. Но Гоген, несомненно, был далек от того, чтобы уяснить эту грустную мысль.